и Берит отложила прялку. Все так же охая и вздыхая, Анна Сверд подошла к окну и поставила короб на стол. Потом она отстегнула лямки и потерла рукой поясницу. Попробовала было распрямиться, да никак не смогла. Не разгибаясь, отошла она к печке и уселась на лежанку. Что было тут думать матушке Сверд? Короб у ее дочери был такой же полный, как и весной, когда она ушла из дома. Неужто она ничего не продала за целое лето? Может, приболела или повредилась чем? Она даже спросить не посмела, боясь услышать ответ дочери. Анна же, видно, думала, что мать не сможет как должно принять столь важную весть, не почувствовав себя сперва больше, чем когда-либо несчастной и обездоленной. Она жалобным голосом спросила, не пособит ли ей матушка развязать мешок, ведь она, верно, не очень устала. Ну, конечно же, матушка Сверд рада была хоть чем-нибудь услужить дочери, только руки у нее дрожали, и ей пришлось немало потрудиться, покуда она распутала узлы до тесемки и начала рыться в мешке. Когда же она раскрыла короб, тут уж голова у нее пошла кругом, хотя она всякого повидала на своем веку. Да и как же было не удивиться, если в коробе она не нашла ни сутяжных пуговиц, ни шелковых платков, ни иголок в пачках. Сперва ей подвернулся под руку небольшой окорок. Под ним лежал мешок коричневых бобов и такой же мешок сушеного гороха. Она не нашла в коробе ни единого мотка лент, ни наперстка, ни штуки ситца, ничего такого, что коробейница носит в коробе, а только овсяную крупу, рис, кофе, сахар, масло да сыр. У нее чуть волосы дыбом не поднялись. Она хорошо знала дочь. Анна не из тех, что носят домой гостинцы мешками. Неужто она ума решилась? Или что еще с ней приключилось? Старуха уже собралась было бежать за деверем, чтобы тот разобрался, в чем дело, да, к счастью, глянула на печь и увидела, что дочка сидит и смеется над ней. Она поняла, что Анна провела ее и в сердцах хотела выгнать дочку, однако сперва нужно было узнать, в чем дело. Не мотовка она, да ведь и не в заводе у ней шутки шутить и насмехаться над матерью. «На кой ляд ты все это накупила?» «Так это ж тебе гостинцы!» Матушка Сверд все еще надеялась, что кто-нибудь из соседей попросил дочку принести всю эту барскую снеть, и голова у нее пошла кругом. «Дурище!» — сказала она. «Мне ж-то я поверю, что ты станешь из-за меня надрываться!» «Я продала все товары, как домой шла. Непривычно было пустой короб тащить. Вот я и напихала в него то, что под руку попалось». Старая Берит привыкла мешать муку с соломой да корой. Редко доводилось ей подбавлять молока в кашу. И потому объяснением дочери она не удовольствовалась. Она села на лежанку возле дочери и взяла ее за руку. «А теперь рассказывай-ка, что с тобой стряслось?» И тут Анна Сверд решила, что мать уже подготовлена, и не стала таить от нее великую радость. «Так вот, матушка, чудо со мной приключилось превеликое. О таких чудесах только в Библии писано. Впору в церкви про такое проповеди сказывать». Мать с дочерью тут же порешили, что первый, кому они расскажут про эту великую радость, будет Йопс Эрик. Он доводился им самым близким родственникам, да и к тому же всегда благоволил к Анне и не раз обещал справить свадьбу племянницы, как только она сыщет жениха. Когда они пришли к нему в полдень, он был занят тем, что сидел на печи и выколачивал из трубки залу кукушкина льна, который ему приходилось курить вместо табака. В эту пору все молодые парни были на заработках на юге, никто из них еще не вернулся домой, и во всей Мецтубюн нельзя было раздобыть ни пачки табаку. Анна Сверд сразу увидала, что он не в духе, однако это ее ничуть не испугало и не опечалило. Она знала, что он сразу развеселится, как только услышит радостную весть». Йопс Эрик был человек статный и рослый, темноволосый, с правильными чертами лица и темно-голубыми глазами. Анна Сверд так сильно походила на него.